Глава 8. Нед смотрелся в лицо Хеверада. Тот был растерян, удручен и, можно поклясться, слегка испуган. Это поразило Неда так же, как и вид генерала. Всегда подтянутый, опрятный, чистый, даже в походе, когда и умыться-то негде. Сейчас Хеверад выглядел так, будто ночь провел в канаве. От него разило перегаром, глаза красные, и глазницы набрякли коричневыми мешками. Он как-то сразу состарился лет на 20 и был похож на древнего старика. Глаза Хеверада, всегда смотревшие прямо, уверенно и слегка надменно, теперь бегали, будто генерал не мог сосредоточиться и остановить свой взгляд на чем-то одном, сконцентрироваться на самой важной мысли. Повисло молчание, нарушить которое не решался никто. Нед, потому что по своему статусу не должен был задавать лишних вопросов. Генерал, потому что не знал, как начать разговор. Он кусал губы, сжимал кулаки, будто набираясь сил. Потом резко встал и спросил. «Ты зачем пришел? Чего ты хочешь?» «Я чего хочу?» — искренне удивился Нед. «Вы приказали мне прийти, а теперь спрашиваете, чего я хочу?» «Теперь она моя жена, Нед», — угрюмо сказал Хеверад. «И с этим ничего не поделать. Так сложилось. Что ты хочешь за то, чтобы закончить дело миром? Деньги, титул. Что тебе нужно?» «Кто жена? Почему я что-то должен с этим делать? Господин генерал, вы вообще о чем?» Нед был не просто удивлен, его потрясла тирада Хеверада, и он не знал, что и думать. С какой стати генерал распинается о своей жене? И перед кем? Перед своим подчиненным, простым сержантом, пусть даже и не совсем простым, но... «Отойдите от меня на 20 шагов», — приказал генерал, глядя на начальника охраны, и дал ему знак. «Будьте наготове». Телохранители послушно отошли от хозяина. «Нед, присядь. Мне нужно с тобой поговорить». Хеверад кивнул на кресло, в котором недавно сидел начальник охраны, и устроился напротив так, что не перекрывать траекторию вероятных выстрелов. Нед оказался спиной к стрелкам, и его спина покрылась мурашками. «Что происходит? Что за чудеса такие?» На всякий случай стал набирать энергию Цу. Совершенно неосознанно, на уровне инстинкта, как перед боем. «Итак, ты знаешь, кто стал моей женой?» «Откуда же мне знать, господин генерал?» Брови Неда поднялись вверх, и он замер, скрестив руки на коленях. Хеверад помолчал, собираясь силами, и оглянулся на начальника охраны, безмятежно поглядывающего на генерала. Успокоившись, продолжил. «Твоя жена». «Что?» — вздрогнул Нед. «Что вы сказали?» «Твоя жена». «Бывшая жена, Санда, теперь моя жена». «Это что, шутка такая, господин генерал?» — нахмурился Нед. «Санда сейчас дома, ждет меня. Я жив, я с ней не разводился. Как она может быть вашей женой? Да с какой стати?» «Не понимаю смысла вашей шутки. По-моему, я не заслужил такого глумления, таких шуток. Санда Нитуль, она же Санда Броган, является бастардкой короля, прямой претенденткой на трон королевства Замар. Несколько дней назад она здесь, в столице Замара, вышла замуж за меня. Твой брак никогда не существовал. Санда девственница, а брак тебе только приснился. Не было его никогда, запомнил? Не было. А я тебе должен 100 000 золотых. Титул дворянина 8-го ранга, наследуемый. И усадьбу в столице, на южной окраине. Дом не новый, но вполне пристойный. Деньги и титул тогда, когда Санда вступит на престол королевства. «Ты что-нибудь понял? Что он говорит? Моя Санда, его жена? Как это так? Почему? Не понимаю». «А я все понял. Этого только пастух не может понять. У тебя украли жену. И, кстати, она понимала, что происходит. Женщинам вообще верить нельзя. Они даны создателям только для того, чтобы удовлетворять прихоти мужчин. И как можно искуснее. Санда, с ее слов, бастардка, а в королевстве проблемы с королем. Похоже, он при смерти, и яснее всего, Хеверад решил воспользоваться случаем, чтобы влезть на трон. Честь ему и хвала. Молодец, солдафон. А ты болван, который видит сны с голой супружницей, переживает о своей измене с бабой, почему-то именующей себя великим Атроком. А еще с ее дочкой, такой же пакостью, как ее мать. Проще надо смотреть на мир, проще. Вот, как генерал. Понадобилось пробиться к власти. Взял и спер жену у подчиненного. Не он первый, не он последний. Каким-то образом уничтожили свидетельство о твоем браке, восстановили ей девственность. И вот она уже стонет под Хивирадом в супружеской постельке. Помнишь, как она царапала тебе спину от наслаждения? Помнишь, как она вопила, когда ты в нее входил? Попроси генерала показать спину. Тебе будет интересно поглядеть со стороны на результат работы ее ноготочков. Заткнись, молчи, удавлю, гад. Не любишь правду. А кто ее любит? Ну давай, убей генерала. И ты потеряешь все. Деньги, власть, превратишься в презренного изгоя. Куда ты денешься? Тебя объявят в розыск, как государственного преступника. Та же Санда и объявит. Ты же ее мужа убьешь. Куда ты денешься? Убежишь в эсфир? Или подальше? А в том, что бежать придется очень-очень далеко, сомнений нет. Бери деньги, бери титул, дом. Бабу ты себе найдешь всегда. А это недостойно того, чтобы за нее бороться. Она по доброй воле легла в постель с другим мужчиной, будучи твоей женой. И легла, уверен, ради власти, ради денег. Скажешь, у нее не было выбора? Чепуха. Выбор всегда есть. Например, умереть. Умереть, чтобы не позорить своего мужа. И потому делай так, как выгодно тебе. Посмотри, что происходит вокруг. Понадобилось Хивераду, и он забыл о том, что ты спас его жизнь и множество жизней его подчиненных, твоих сослуживцев. Так и ты должен себя вести. Как настоящий умный политик, как взрослый человек, а не пастушок из деревни Черный Овраг. Ты демон, что ты говоришь? Правду. Ту правду, которую ты скрываешь внутри себя. Я твой ум, я твой холодный расчет, и ты сам все понял, но только не хочешь себе признаться. Санда тебя предала. И ты должен сделать так, как тебе выгодно. «Как мне выгодно?» Хиверат смотрел на Неда, и у него по коже прошли мурашки, крупные, перевитые венами кисти рук Неда побелели, сжатые в замок, а сами вены будто пульсировали. Нед побледнел, и взгляд его зеленых глаз был тяжел, страшен, смертелен. Генерал с ужасом понял, сейчас Нед его убьет. Еще секунда, две и конец. Он приготовился, приподнял нож для разрезания бумаги так, чтобы его было видно всем охранникам. Осталось разжать пальцы, и от сержанта останутся одни воспоминания. Внезапно Нед откинулся на спинку кресла, тяжело дыша, полуприкрыв глаза и покраснев, как если бы его ошпарили кипятком. Генерал не бросил нож и с надеждой воззрился на сержанта. «Ты согласен принять мое предложение? Я был бы очень рад, если бы ты так сделал». Ты мне нужен, королевству нужен. Более того, я удваиваю сумму компенсации. 200 тысяч золотых. Это огромная сумма. Сможешь не работать до конца жизни, жить только на проценты. В своем доме, с новой женой. Прости, что так вышло. Я переживаю по этому поводу, сожалею. Если бы была хоть малейшая возможность переиграть по-другому, я бы это сделал. Но получается вот так. Ну так что, Нед, ты так и будешь молчать? Ты согласен принять мое предложение? Нед смотрелся в человека, которого раньше считал своим другом. В груди жгло, будто в сердце попал раскаленный уголек. Ему хотелось врезать по смердящей перегаром роже, а перед глазами стояло лицо Санды, прекрасное, с пухлыми, как бутончики цветка, губами. Они всегда пахли ягодами, и даже сейчас Нед вдруг почувствовал вкус ее сладких губ. Предательница. Прав, Юрагор, она недостойна его любви, его верности. Прав. А раз прав, тогда Нед должен думать о себе, а не о шлюшке, покинувшей его ради выгоды. Я согласен. Голос Неда казался чужим, безжизненным и холодным, будто говорил не он, а другой человек, на время занявший его тело. 200 тысяч золотых, поместье, титул дворянина 8-го ранга. Хорошо. «Очень хорошо», — шумно выдохнул генерал, едва не заставив Неда поморщиться. Дыхание Хивирада было зловонным, будто перед Недом открылась выгребная яма. «Я тебя сделаю главой Агары Черных Магов. Мы с тобой будем восстанавливать авторитет демонологов. Ты заработаешь кучу денег. Будешь иметь положение в государстве, будешь первым подле меня. А бабы? Да что они, бабы? Тьфу на них. Они созданы лишь для того, чтобы мы их имели». Генерал скрипуче рассмеялся, утерев пену в уголках бледных губ, и спросил: «Может, ты еще что-то хочешь? Я все сделаю. Все тебе дам. Мы были и останемся друзьями. Ты мне как сын». «Я хочу увидеть Санду», — неожиданно заявил Нед, прервав словословие Хеверада. «Хочу убедиться, что все так, как вы сказали». «Ты мне не веришь?» — нахмурился генерал. «Все так, как я сказал. И я держу свое слово. После восшествия моей жены на престол ты получишь все, что я сказал. Вот только есть один неприятный вопрос. Проблема, так сказать». «Какого рода проблема? Впрочем, это ваша проблема, а я хочу видеть Санду». «Это-то и есть проблема», — вздохнул Хеверат. «На вот, читай». Нед раскрыл записку, на которой виднелись подозрительные пятна, то ли кровь, то ли вино, и прочитал. «Она жива. Занимайся своим делом. Не совершай необдуманных поступков. Сделаешь ошибку, она умрет. И ты умрешь». «Что это?» — спросил Нед, недоуменно глядя на генерала. «Вы намекаете на то, что...» «Да. Санду похитили. В первый же день после свадьбы. В эти дни я занимался ее поисками, пытался выяснить, где она находится. Не смог. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Похитители сумели преодолеть стену высотой 4 метра, утыканную острыми штырями. Незаметно пройти сквозь охрану, которой, как ты видишь, у меня предостаточно. Открыли окно спальни и без звука переправили мою жену в неизвестном направлении. Почти все, кому я об этом говорил, сходились в том, что это невозможно. Те немногие, что допускали подобную неловкость, напускали туману и говорили, что тут присутствует магия. А еще, что они бы не советовали мне соваться в это дело, иначе головы мне не снести. Я потратил большие деньги, подкупал, подмазывал, нанимал сыщиков и договаривался с главарями городских банд. Ничего. Пусто. Все молчат. Сейчас он предложит тебе найти украденную у тебя жену. Ах, молодец. Ах, генерал. Теперь я знаю, почему он выигрывал битвы, и почему он смог заработать такое положение и капитал. Обратить врага в друга и заставить его работать на себя. Это ли не высшее искусство? Это ли не изощренный развитый мозг? Ведь ты согласишься искать предательницу, точно согласишься, правда ведь? И ты знаешь, кто это сделал и почему. Само собой знаю, и ты знаешь. Ведь ты — это я. Но тогда скажи мне, если ты так заботишься о нашей шкуре, каким образом отнять Санду у братства и при этом не подохнуть? Как в одиночку победить атраков и отнять у них вожделенную добычу? Шутник. Ты не знаешь, а я откуда знаю? Как ты справедливо заметил, я — это ты. Думай, соображай. А генерал молодец. Учись, как надо обстряпывать дела. Зашел с фланга, ударил раз. И одним ударом двух кабанов на вылет. Нанизал на копье. Никто меня не нанизывал. Могу и отказаться, пусть сам ищет свою молодую жену. Пошел он. Ругаться ты умеешь, да. Естественно, ты ж пастух. А вот отказать не откажешь. Ведь ты как подумаешь, и Санду спасти, и денег получить. Ведь генерал даст тебе денег, это точно. Он ведь держит слово, ты знаешь. А еще титул, наследуемый. Представляешь, ты из пастуха превратишься в дворянина и довольно высокого ранга. И дети твои, и внуки будут дворянами. Это же замечательно. Если ты найдешь Санду и вернешь ее мне, еще 100 000 золотых. Нет, 200 000. И поместье на юге, приносящее доход 20 000 золотых в год. После того, как она взойдет на престол, — устало уточнил генерал, — ты моя последняя надежда. Если не найдешь, ее могут убить. А ты не получишь свои деньги и поместье. Титул. Возможность стать главой Агары. Соглашайся. «Хорошо», — сказал Нед деревянным, скрипучим голосом. Возможно, мне понадобятся деньги на расходы. А еще люди, те, кому я смогу доверять. Их труд тоже должен быть оплачен. Записку я заберу. Кроме того, возможно, понадобится осмотреть место, где произошло похищение, неким людям, которых я приведу. Предупредите охрану. Нед встал и молча пошел к дверям, не дожидаясь ответа генерала. Хеверат вскочил с места. «Подожди, Нед, постой!» Он в два широких шага подошел к сержанту, вымученно улыбнулся и, покачав головой, сказал. «Честное слово, я не хотел. Я потом расскажу тебе, как все вышло. По-другому было нельзя, поверь мне. Я забочусь о стране, о народе, и буду заботиться, когда стану править Замаром. Прости. Вот тебе моя рука». Генерал неловко протянул правую руку, чтобы пожать руку Неда в воинском приветствии, как равный равным. Рука была занята. Мешал нож для разрезания бумаги, который он сжимал все это время. Хеверат переложил его в левую руку. Ладони его были потными, скользкими от волнения и от выпитого спиртного. Нож скользнул и упал на ковер. Замедленная реакция похмельного генерала не позволила ему быстро понять, что произошло. А Неда спасло то, что невольно Хеверат оказался на траектории полета стрелы и болтов, закрыв сержанта своим телом. Но это никак не помешало телохранителям напасть на Неда со всех сторон. Они были готовы к бою. Нед — нет. По крайней мере, так казалось со стороны. Пропустив мимо себя клинки, едва не вспоровшие куртку вместе с его многострадальной плотью, сержант совершил немыслимый прыжок, вырываясь из круга стальных жал. Конечно, эти противники не были бойцами Шердауна, им не доставало мастерства, смертоносной отточенности движений. Но это и понятно. Если бойцы Шердауна культивировали смертельное искусство убийства, то задача телохранителей состояла совсем в другом — уберечь хозяина от посягательств таких врагов, как воины братства. Прикрыть, защитить, даже ценой своей жизни. И если бойцы Шердауна в основном действовали в одиночку и реже парами-тройками, то охранников было много. И их тактика заключалась в том, чтобы заставить противника увязнуть в бою, а потом расстрелять его издалека или тупо задавить массой, без особых изысков и мастерства. Сейчас они действовали точно так же, по всем канонам их нелегкого искусства. Им было безразлично, специально уронил нож хозяин. Или по его глупости не был отменен приказ на уничтожение гостя. Главное, приказ был отдан. И теперь нужно отрабатывать хлеб сполна, показать все то, чему учились долгие годы. А научили их неплохо. Простой солдат не простоял бы против Неда и секунды. Первые двое телохранителей, что бросились на сержанта, умерли лишь через 5 секунд. Еще трое — через 10. Генерал ничего не мог сделать. На его беду двое телохранителей, что стояли рядом с начальником охраны, бросились на хозяина и сбили с ног, прикрыв своими телами. Здоровенные, тяжелые парни, одетые в кольчуги скрытого ношения, как два тарана сбили Хеверада с ног. При падении он ударился головой о пол и находился практически в полуобморочном состоянии, не понимая, не осознавая, что происходит. Тем более, что на нем лежали две здоровенные туши, лишающие обзора и не позволяющие двигаться. В образовавшийся проем полетели стрелы и болты. Нед виртуозно отбил их мечами, но теперь ему приходилось туго. Сражаясь с охранниками, Нед скакал, уворачиваясь от стрел, как зверек, посаженный в клетку. Если получит острый снаряд в голову, это верная смерть. В любую другую точку тела, чепуха, вылечится за секунды. Нед заряжен жизненной энергией, успешно передаваемой ему демонами, но с разрушенным мозгом жить нельзя. «Заложник, бери заложника!» Нед воспользовался подсказкой Юрагора и прыгнул туда, где на полу что-то мычал ошеломленный Хеверат, безуспешно пытающийся освободиться от тяжкого груза. Свистнула стрела, и левое плечо онемело. Стрела пробила его насквозь. Наконечник вышел где-то возле лопатки. Тело еще не ощутило боли, а заряд энергии, поступивший от демонов, залечил рану, срастив сосуды и остановив кровь. Но убрать стрелу, естественно, было нельзя. И она терлась о кости тела, рассылающего в мозг предупреждение о повреждении. Меч Неда как бумажную пробил спину лежащего человека и пригвоздил его к паркету. Голова второго слетела с плеч, стукнув об пол, как упавшая каменная ваза. Телохранители умерли так, как положено, защищая объект охраны. И никто не виноват, что они выбрали такую работу, кроме них самих. Кровь, брызнувшая из перерубленных сосудов охранника, выхлестнулась на генерала горячей струей. Он закашлялся, железистый вкус крови будто отрезвил его и выбил из головы одурь и наваждение. И тогда до него дошел ужас ситуации. Все, что он с таким трудом наладил, все рухнуло из-за одной ошибки, одного глупого, случайного движения. Если бы он был совсем трезв, если бы не было долгих часов пьянства, разве допустил бы такую глупость? И теперь Хеверат просто рычал от разочарования. Такой крах! Такое поражение! Пьянка! Вот оно, наказание богов за пьянство! Нед рывком поднял генерала, легко отбросив трупы охранников в сторону. Его сила, казалось, умножилась многократно в состоянии стресса. Накачанная в призрачное тело энергия Цу заставила едва отошедшие от прошлой схватки мышцы работать на полную силу. Прикрывшись рычащим, видимо, от ярости генералом, Нед встал к стене, глядя на то, как в двери каминного зала вбегают свежие охранники, становясь плотным строем. Лучник и арбалетчики вышли из-за укрытий и целили в Неда, время от времени выпуская снаряды, один из которых уже зацепил ногу мишени, прочертив глубокую кровавую полосу вдоль бедра. Стрелки были очень опытными и умелыми, так что выстрелить между ног генерала, чтобы попасть в Неда, им не составляло труда. «Еще выстрел, и я перережу ему глотку!» — крикнул Нед, задыхаясь от напряжения. Клинок правого был прижат к горлу генерала, из-под него выкатились тонкие потеки крови. Меч был настолько острым, что малейшее прикосновение к коже раздвигало ее, будто воду. «Парень, не дури!» — спокойно сказал начальник охраны, поднимая руку вверх. Стрельба тут же прекратилась, и солдаты замерли с оружием наготове. «Если ты убьешь хозяина, отсюда не выйдешь, ты это знаешь. Да, многие погибнут, но мы утыкаем тебя стрелами, как игольную подушку. Принесем сети, запеленаем тебя, а потом с живого сдерем кожу. Опусти меч и отпусти генерала. Господин генерал, ждем ваших распоряжений». «О боги, парень! Дай ты сказать хозяину, ты же ему глотку пережал, болван! Он же что-то хочет нам сказать!» «Уф! Фру!» Хеверат пытался что-то произнести, потом закашлялся, стараясь не дернуться и не коснуться невероятно острого лезвия меча. Совладал с дыханием и сказал: «Прекратить! Все прекратить! Всем выйти! Нет, это ошибка, прости! Выйдите, болваны! Все выйдите и разойдитесь по местам! Стрелки, не стрелять! Принести чистую одежду для него и для меня! Быстро! Нед, давай присядем, я тебе все объясню». «Что объяснять?» — жестко сказал Нед, подозрительно наблюдая за тем, как недоумевающие охранники медленно выходят из комнаты, вкладывая мечи в ножны, а стрелки снимают с арбалетов наложенные болты. «Предательство. Обычное предательство. Заморочили мне голову, а потом решили убить. А когда не вышло, когда вашей голове стала грозить опасность, опомнились и начали создавать новый план». «Какой? Вот в чем вопрос. Что задумали, господин Хеверат?» «Я задумал то, что тебе сказал. Ты мне очень нужен. Забудь про то, что здесь произошло. Это огромная, глупая, тупая ошибка. И я готов тебе поклясться в этом, чем хочешь. Но сам подумай, зачем мне теперь тебя убивать, когда фактически я нанял тебя для того, чтобы найти свою жену? Когда мы обо всем договорились? Когда все получилось так, как я хотел?» Охрана приняла случайное падение ножа за команду к атаке. «Признаюсь, я тебя опасался. Вдруг ты оказался бы неуравновешенным, неразумным человеком и напал бы на меня, мстя за то, что я увел твою жену. Ты же знаешь, я все просчитываю. Я стратег. Знаю, как договариваться с людьми и держу свое слово. Потому что обман потом обойдется мне гораздо дороже. Ты помнишь, чтобы я хоть раз не сдержал своего слова? Даже враги знают. Если я пообещал, выполню. Чего бы это мне ни стоило. А если не могу выполнить, не обещаю. И при абсолютной логичности моих действий, как выглядит это нападение? Глупым, ненужным, совершенно идиотским. Да, в жизни бывает так, что самый стройный план, выстраданный и продуманный до мелочей, ломает глупая случайность. Вот и сейчас едва так не вышло. Нет, поверь мне. Врет? Скорее всего, нет. И правда, зачем ему теперь тебя убивать? Теперь ты для него единственная надежда на восстановление плана захвата трона. Случайность. Ох уж эти случайности. Все бывает. Поройся в моей памяти, сколько людей спасалось по чистой случайности. И сколько гибло, по случайности оказавшись не в то время и не в том месте. Боги играют странные игры с нами, людьми. Считаешь, надо поверить? А куда деваться? Ну вот убьешь ты его, и что? За дверями ждут десятки опытных, умелых телохранителей. Ну да, большинство из них ты положишь. Остальные, как справедливо заметил начальник охраны, сделают из тебя колючего будроса, утыков стрелами. Вот уйдешь отсюда, тогда и подумаешь, как отомстить за нападение и стоит ли за него мстить. Считаю, надо поверить. — Ну что, Нед? — нетерпеливо спросил генерал. — За это глупое нападение с меня компенсация. 100 000 золотых после того, как зайду на трон. 500 000 золотых все вместе. Ты будешь богатым человеком. Клянусь всем святым, что у меня есть. Я сдержу свое слово. Переодевайся. Одежду принесли. Сейчас я выдам тебе 500 золотых на расходы по поискам Санды. Или больше надо? Ты говори, не стесняйся. Сколько надо, столько и дам. Дело слишком важное. 1000 золотых. Лучше 1000. Часть получишь в золоте, основную часть. А в оставшейся части серебро и медь. Я распоряжусь. Эй, Шисар! Казначей сюда! Скажи, что я приказал выдать сержанту 1000 золотых, 800 золотом, а 200 серебром и медью. И подготовьте ему хорошего коня. Быстро! Одежду сложи на стол. Ну что, Нед? Хорошо, я вам верю. Тяжело сказал Нед, убирая меч от шеи генерала, шумно выдохнувшего, как мунок, выныривающий из океана, чтобы сделать глубокий вдох и снова уйти в темные пучины моря. Отлично, ты не пожалеешь, Нед. — весело сказал Хеверат, блестя глазами, как будто у него был сильный жар. Ему ужасно хотелось выпить, но генерал твердо решил — все. Ни капли. По крайней мере, до тех пор, пока не взошел на трон. Слишком дорого ему могла обойтись последняя пьянка. Цена ей — жизнь. Взгляд генерала упал на трупы охранников, защищавших его своими телами. Он страдальчески сморщился и крикнул в приоткрытую дверь залы. — Начальника охраны ко мне! Убери тела. И это, каждому, у кого есть семья, по 100 золотых компенсаций и жалование до конца месяца. А у кого нет семьи? Ну, кто-то же у них есть, мать, отец. Че глупости спрашиваешь? Нет, значит, нет. Их жалование раздай товарищам, на помин души. А компенсации не плати. Все, убирайте трупы. Сержанта, чтобы никто пальцем не тронул. А придет пускать ко мне в любое время суток. Особенно, если придет с моей женой. Все ясно? — Ясно, — спокойно сказал телохранитель. — Могу идти? — Иди, — хмуро сказал генерал. — Жаль, что так вышло с твоими ребятами. — Это их работа, — пожал плечами мужчина. — А парень и вправду хорош, очень хорош. — Это замечательно, что он теперь работает на вас. Не хотел бы я иметь такого врага. — Кстати, может, ему лекаря пригласить? У него вообще-то стрела в плече торчит. «Нед, тебе лекаря пригласить?» — обеспокоился Хеверат, только сейчас заметив обломок стрелы, торчащий из левого плеча Неда. То-то что-то кололо лопатку Хеверада, когда генерал стоял прижатым к Неду. «Не нужно», — сказал Нед, сбрасывая порубленную куртку и рубаху, оставаясь обнаженным по пояс. Мечи он положил на край стола так, чтобы в любой момент мог ими воспользоваться, затратив не более доли секунды. Когда Нед обломил кончик стрелы, он и сам не помнил. Наверное, когда прижимал к себе генерала, используя того в качестве заложника. Наконечник у лопатки прорвал кожу и торчал примерно на толщину пальца. Упершись ладонью в обломок, Нед толкнул его, зашипев от боли. После того, как Нед двинул древко, наконечник почти полностью вышел из тела. Стрела прошла совсем рядом с сердцем и только чудом его не задела. Попытавшись уцепиться за наконечник пальцами, Нед потерпел неудачу. Пальцы соскальзывали по скользкой крови, а стрела, тут же снова охваченная плотью, засела прочно, как в стволе дерева. «Щипцы! Пусть принесут щипцы!» — хрипло крикнул Нед, кусая губы и сплевывая на пол кровавую слюну. «Силен парень», — уважительно буркнул начальник стражи и приказал. «Брогал, быстро на конюшню принеси щипцы для подковывания лошадей. А еще скажи конюху, пусть оседлают приличного коня для сержанта. Быстрее!» Щипцы принесли минут через 10. А еще через минуту Хеверат с содроганием наблюдал за тем, как Нед пытался выдрать наконечник, кривясь от боли и скользя остальными губами щипцов по граненому жалу. «Позволь, он тебе поможет», — сказал Хеверат, кивая на начальника охраны. «Нет уж», — криво ухмыльнулся Нед. «Мало есть на свете людей, которых я пущу себе за спину. Не доверяю я вам, господа». «И не мудрено», — усмехнулся начальник охраны. «Парень, это была ошибка, случайность. Хозяин — порядочный человек, всегда держит слово. Я тебя не трону, не бойся». «Сам», — скрипнул зубами Нед и снова попытался уцепиться за наконечник. «Стоп! Веди сюда Косту!» — принял решение Хеверат. «Быстрее! Подожди, Нед, не мучайся. Сейчас придет тот, кому ты доверяешь. Отдохни пока, присядь». Нед сел на стул, держась поближе к рукоятям мечей, и замер, обдумывая происшедшее. Горько усмехнулся. Денек сегодня был тот еще. А что за Косту они сюда ведут? Он знал только одного Косту, и только одному Косте он мог доверять. Неужели он? Пол затрясся под тяжелыми шагами, и Нед повернулся к двери. Как-то Нед просил Жересара, сколько он весит. Но тот лишь усмехнулся в густую бороду и прогудел, что весит столько, сколько должен весить настоящий мужчина. А все худосочные хлюпики пусть плачут. Женщины любят, когда есть за что подержаться. Впрочем, уточнять, за что именно женщинам надо держаться, он не стал. «О, точно он! Думал, врет, подлец!» «Кто подлец?» — не понял Нед. «Я подлец», — кисло пояснил Хеверат. «Теперь я не друг его, а подлец. Кстати, Коста, был бы я и правда подлецом, сидел бы ты у меня на хлебе и воде. И лекарств бы тебе не дал». «Подлец, подлец, негодяище! Ты в курсе, что он твою жену спер, гаденыш? Жаль, что ты не колдуешь. Посадить бы ему демона в задницу, чтоб вышел через передницу. Устроить свободный проход газов». «Старый извращенец», — тускло парировал Хеверат. «Лечи друга давай, вытащи у него стрелу из спины. Он нам не дается, говорит, что мы его зарежем». «И зарежете. Правильно не подпускает, гниды, крысы помоечные». С наслаждением выругался Жересар. «Чтоб вас глисты съели, чтобы у вас никогда и ничего с женщиной не вышло, кроме вашего дерьма. Представляешь, они на меня напали и башку мне разбили, а потом держали в темнице, как уличного грабителя, кормили какими-то помоями. Эта темница всего лишь комната с крепкой дверью. И то он чуть ее не высадил, а помои — еда с моего стола. Он сожрал ее столько, сколько съедает рота за неделю, и вина выпил бочку, самого лучшего, замечу». «Твари!» Продолжал ругаться Жересар, расщупывая спину Неда. «Предатель! Друга в темницу! Да я собирался тебя выпустить, когда все закончится. Ты бы мне все испортил, придурок. А кто на кого напал, так еще посмотреть надо. Он тут пол роты перемолол, пока его свалили. Его на строй копейщиков надо напускать, как дикого зверя, а не лекарем держать. Фу! Неважно, что ты собирался или не собирался, главное, что сделал. Потерпи». Оп! Жересар одним движением могучей руки вытянул из Неда стрелу. Из ранки фонтанчиком плеснулась кровь, но отверстие тут же закрылось, и кровотечение прекратилось. С минуту Жересар, широко раскрыв глаза, наблюдал, как рана на спине Неда зарастает, превращаясь в едва заметный шрам. Потом вздохнул и обратил взгляд на генерала, страдальчески наблюдающего, как выносят его верных слуг, превратившихся в мешки с костями. «Ты их покрошил, Нед?» «Молодец. Так их. А его побил? Этого негодяя, нет?» «А надо было. Ну и что теперь будешь делать с ситуацией?» «Я выступлю в суде, если понадобится, свидетелем. Скажу, что Санда твоя жена. Можешь на меня рассчитывать». «Он знает. Не трать свое красноречие, защитник правды», — сказал Хеверат, устало садясь к столу. «Санду украли». «Как украли?» Недоуменно поднял брови лекарь. «Как-как?» — взорвался генерал. «Унесли, сожрали, на крыльях вынесли. Чего глупости говоришь? Похитили ее. Вот Нед будет искать. Найдет, вернет ее мне». «Тебе? Это как? — ахнул лекарь. — Почему тебе? — Жена она моя, потому что. И потому что так надо, — парировал генерал. — Потом все объясню. Ты свободен, иди куда хочешь. Хочешь на службу, хочешь куда хочешь. Доверять теперь ты мне не будешь, так что не рассчитываю, что ты останешься со мной. — Не останусь, — мотнул головой Жересар. — После того, что было, не останусь. Вернусь домой, открою свою практику. Буду жить, как хочу. Хватит мотаться по полям боев. Хватит чинить порубленных, порезанных, проколотых. Буду лечить насморки, грыжу и запор. — И слава богам! — кивнул Хеверат. — Рад за тебя, дружище. И вправду хватит. Я выдам тебе выходные деньги, получишь в канцелярии корпуса. Это тебе на обустройство лекарской. И прости. Прости за все. Так получилось. «Все так говорят», — туманно бросил Жересар и предложил. «Ну что, на это пойдем? Там и расскажешь, что и как. На что ты променял свою жену, как этот торгаш в форме сумел тебя сломать?» «Эх, Коста, Коста, ты неисправим», — грустно усмехнулся генерал. «Нед, деньги на расходы в мешках на седле, мне доложили. Посчитаешь. Если не досчитаешься хоть одного медика, я с тех, кто укладывал их в мешки, шкуру спущу. Давай, сынок, найди ее. От этого зависит многое, жизни людей. А теперь шагай отсюда. Мне отдохнуть надо. На сегодня достаточно волнений. Эй, Ситрок, приготовь мне ванну и массажисток. Надо заняться здоровьем. И много питья. Во рту пересохло. Вина не надо, хватит. Отпился». Последнее, что она запомнила, — запах чего-то приторно-сладкого, противного, тошнотворного, одуряющего. Сделав вдох, Санда потеряла сознание. Очнулась от головной боли, дикой, раскалывающей, невероятной, раздирающей голову будто огромными щипцами. Санда застонала, схватилась за виски и попыталась сесть на лежанке. Именно на лежанке, потому что не было роскошной кровати под шелковым покрывалом. Не было натертых до блеска паркетных полов, застеленных дорогими меховыми коврами. Голые каменные стены, грубый холщовый матрас на деревянном топчине. Рядом с кроватью медный горшок с крышкой, не оставляющий сомнения в его назначении. На стуле рядом небольшой кувшин. Кусок холодного волокнистого мяса, половинка лепешки. Все. Ничего лишнего. Санда оглянулась по сторонам. Комната 10 на 10 шагов. Дверь, обитая сталью. Темница? Она в темнице? Она наклонилась вперед, чтобы посмотреть, что это прицепилось к ее ноге, и увидела браслет. От него тянулась тонкая стальная цепь к крюку, вделанному в стену. Она на цепи. Как зверь. Как собака, охраняющая жилище. И еще она голая. Совсем. Ни ночной рубашки, в которую Санда была одета при похищении, ни платья, ничего нет. Справедливости ради надо сказать, что в комнате было не холодно. Прохладно, но не холодно. Однако прикрыться нечем. Ни простыни, ни одеяло. Голая, на цепи в темнице. Такова карьера королевской бастардки. Спустила ноги с лежанки, попыталась подойти к дверям. Нет. Не дотягивается. Села на край топчина, взяла в руки подозрительный кусок мяса, заветренный и темный. Подумала, понюхала. Пахло нормально, мясом, как и полагается нормальному мясу. В животе заурчало. Когда ела последний раз, даже не вспомнить. И вообще голова была тяжелой, тяжелой, туго соображающей. Какие там воспоминания. Все-таки оторвала кусочек, положила на лепешку, сунула в рот и стала жевать. Солоноватое мясо оказалось вкусным. Она съела все без остатка, запила водой, та была теплой, слегка затхлой. Хорошо хоть это есть. Тут же захотелось на горшок, и минут 5 мучительно раздумывала, стоит ли. Вдруг, как только она усядется, кто-то войдет и застанет ее за этим делом. Ужас. Потом горько рассмеялась. То, что она сидит с голым задом на топчине, это вроде как ничего. А если кто-то увидит, как она пользуется горшком, трагедия. Не наплевать ли? За то время, что она вертелась в жерновах интриг, пора было бы отучиться от стыдливости, избавиться от иллюзий и привыкнуть к тому, что ее передают, продают, меняют, как вещь, как куклу, как... Уселась на горшок и постаралась сделать свое дело как можно быстрее. Затем накрыла крышкой и сдвинула сосуд под топчан. Быстро юркнула на лежанку. Показалось, что за дверями кто-то шагает. Нет, пусто. Видимо, мозг, тоскующий по ощущениям, звукам, по человеческой речи, выкидывает коленца, вытаскивая из воспоминаний различные иллюзии. Ведь в комнате было абсолютно тихо, если не считать потрескивания масляного фонаря, горящего на полочке у противоположной стены. Струйка копоти уносилась вверх. Видимо, какая-то вентиляция тут имелась, иначе Санда почувствовала бы запах сгоревшего масла. Тусклое пламя фонаря с трудом пробивало мглу, и углы комнаты терялись в темноте. Она легла на бок, отвернувшись к стене и съежившись, как ребенок, прячущийся под одеялом от жестокого мира. Ведь известно, нет прочней преграды перед кошмарами, перед таящимися в темноте монстрами, чем доброе старое одеяло. Его не может пробить никакое колдовство, а уж если позвать на помощь маму, которую боятся все страхи, то... Но не было одеяла. Не было мамы, которая защитит от страхов и не даст в обиду. Оказалось, что взбалмошная, но родная женщина, которую она считала своей любимой мамой, совсем даже не любит ее так, как положено любить дочку. Для мамы оказались важнее собственные прихоти и желания. А для этого она готова не пощадить плоть от плоти своей, дочку Санду. А тот, кого Санда считала отцом, совсем и не отец. И, кстати сказать, именно о нем девушка вспоминала с большой теплотой и любовью. Мать теперь стала ей ненавистна. Она засунула Санду в самое пекло и занялась своими развлечениями, бросив дочь на произвол судьбы. Санда тихо заплакала, и перед ее глазами встало лицо Неда, такое родное, такое близкое. Если бы он был рядом, если бы он знал, что с ней происходит. И тут же подумалось, а вдруг и вправду узнает, и что тогда? Ведь она предательница. Она вышла замуж при живом муже. Она лгала перед лицом богини Селеры, становясь женой генерала Хеверада. И ее поступок не оправдывает ничто. Ни то, что ее заставили, ни какие-то государственные нужды. Предательство есть предательство. Теперь она жена Хеверада перед богами и людьми. Санда отдала бы все, чтобы вернуть те счастливые дни, когда она была с Недом, и ночи. Ох, ночи. И променять все это на старого генерала и трон? Да на кой демон ей нужен этот трон? Деньги? Ей много не надо. И жалования сержанта вполне бы хватило. Крыша над головой, одежда, все есть. Зачем ей больше? Она плыла по течению, ее крутило в потоке интриг, как щепку, как несчастную мышку, вымытую из своей норки. И она лишь вяло перебирала лапками, захлебываясь в мутном потоке. И не было времени, не было возможности оценить ситуацию. Может, они ее чем-то опаивали? Может, она так и не смогла придумать выхода из этого положения? Только вот был ли он выход? Ну да, можно повеситься. Можно разбить голову о стену, а дальше что? Кому от этого будет лучше? Это трусость. Это предательство по отношению к себе самой и к Неду, любимому Неду. Так что остается? Сесть на трон и лечь в постель с Хеверадом? Нарожать от него детей, принцев? А это не предательство по отношению к Неду? Ну хорошо, а если сказать Хевераду, я взойду на трон, но спать с вами не буду. Есть мне с кем спать, а потом тихонько к Неду. Санда села на топчине, кусая губы. А почему бы и нет? Заключить соглашение с Хеверадом. Он мужчина умный. Ему ведь только власть нужна, больше ничего. Что, он женщину себе не найдет? Вот только согласится ли на это Нед? Нога под браслетом чесалась, и Санда, сдвинув его с минуту, расчесывала зудящее место, с отвращением думая о том, что здесь, наверное, полно вшей. Ведь это темница. А раз темница, должны быть и насекомые. Ее передернуло от отвращения, она сжала коленки, подтянув под себя ноги, будто насекомые могли заползти в совсем уж нежные места. Обхватила себя руками за плечи и задумалась. Как вышло, что она оказалась в этой темнице? Кому понадобилось убирать ее от Хеверада? Скорее всего, тем, кто не хочет, чтобы она стала королевой. А кому же еще? Одна мысль грела душу. Хеверат — умный и могущественный человек. Небось, он сейчас землю роет, пытаясь ее найти. И найдет ведь. И тогда всем врагам не поздоровится. Кстати, не такой уж он и старый. Вполне симпатичный мужчина. Загромыхал запор двери, и Санда бросилась к стене, съежившись в комочек, постаравшись прикрыть руками и ногами все, что могла. Увы, как-то не особенно получалось. Если бы ладони были размером с простыню, тогда да. Вошла женщина, красивая, с короткой мальчишеской прической. Ее глаза смотрели на Санду насмешливо и пристально, как на расшалившегося ребенка, будто решая, то ли отшлепать шалуна, то ли пусть себе резвится. В руках держала большой яркий фонарь, осветивший все неприглядное жилище пленницы. Прошла к большому стулу у стены, стоявшему напротив топчана, и уселась, закинув ногу на ногу. Женщина была одета в юбку штаны, применяемые богатыми дамами для конных поездок. На вид ей лет 30, не больше. И только глаза выдавали возраст, ей гораздо, гораздо больше 30. Полные губы сложены в надменную усмешку, будто эта красавица знает об окружающих все. Их постыдные тайны, их мелкие грешки. Вот только говорить об этом не хочет. Усевшись, долго молчала, разглядывая съежившуюся девушку. Затем сказала, скривив уголок рта: «Не вышло у тебя. Ну что ж, бывает. Ты никто. Ты фигурка на доске для игры. Сейчас тебя положили в коробку. Утешься, что ты жива. Могла ведь и умереть». «Зачем я вам?» — решилась спросить Санда. «Зачем? Так, запасной вариант. Чтобы кое на кого надавить, если придется. На трон не рассчитывай. Он не для тебя». «А зачем меня раздели?» — пискнула Санда. «Вы продадите меня в рабство?» «Нет», — усмехнулась женщина. «Это было бы слишком просто. Впрочем, это тоже вариант. В борделе за тебя дали бы хорошие деньги». Женщина беззастенчиво осмотрела бедра Санды, грудь, видневшуюся из-под тонких рук. «Славная самочка, мечта мужчин. Зачем раздели? Ну, так положено. Чтоб ты привыкала. В борделе будешь всегда ходить голой, будешь ублажать мужчин. Вот и начинай привыкать». «Зачем вы меня пугаете?» — дрожащим голосом сказала Санда. «А на кого собираетесь давить?» «Какая любопытная девочка!» — усмехнулась женщина. «Есть на кого давить, есть. На Хеверада, например. Или на твоего бывшего муженька, Неда. Ты пригодишься. Потому бордель пока отменяется. Впрочем, может, тебе хочется мужчин? Я могу прислать тебе пару-тройку охранников. Они ублажат тебя как следует». «Да ладно, ладно, какая ты нежная. Как что сразу в слезы? Я шучу. В общем так, будешь вести себя правильно, слушаться, делать, что я скажу, будешь жить. Нет, пойдешь на корм крысам. Все ясно?» Санда горько подумала о том, что эти слова она слышала уже не раз и от разных людей. Видимо, она проклята богами, давшими ей такую судьбу.